Миф номер 36. Человек – венец природы, он совершенен, а значит, не мог возникнуть в результате слепой эволюции. Совершенен? Судите сами. У человека два комплекта зубов – молочные и постоянные. Для сравнения, у крокодилов зубы меняются каждые 2 года. У акул зубы обновляются постоянно по мере изнашивания. У грызунов резцы растут всю жизнь. Гепард развивает скорость 120 км в час, велорогая антилопа – 100 км в час, антилопа гну – 80 км в час. Человек может разогнаться до 30 км в час, но очень быстро выдохнется. Мировой рекорд погружения человека без акваланга на глубину 170 метров в течение 2 минут 40 секунд. Кашалот, дышащее воздухом млекопитающее, ныряет на 2 км и может находиться под водой до 1,5 часов. Человеку нужно принимать пищу несколько раз в день. Кайману достаточно пообедать раз в неделю. Скорпион может обходиться без пищи год и даже не худеет. Человек, лишившись пальца, теряет его безвозвратно. Ящерица заново отращивает оставленный супостату хвост. Паук, перельняв, восстанавливает оторванные конечности, а также заодно меняет глаза, легкие и кое-какие другие внутренние органы. Ну, скажете вы, нелепые сравнения. Человеку все это и не нужно. К чему нам бегать, как гепард, и нырять, как кашалот? Допустим. А так ли уж нужно человеку целый год ждать, прежде чем начать ходить? Козленок встает на ноги в первые сутки после рождения. Человеческий ребенок делает первые шаги в 10-12 месяцев, иногда позже. А если его не научить, не сделает этого никогда. А сколько проблем связано с прямохождением? Сколько специфических заболеваний позвоночника и ног, неведомых четвероногим? Смещение межпозвоночных дисков, защемление нервов, радикулиты, сколиоз, плоскостопие. А какие радости от выпадения прямой кишки или матки? Многие ли животные, кроме человека, могут, споткнувшись при ходьбе на ровном месте, заработать черепно-мозговую травму или вообще убиться? А риск умереть, подавившись пищей? По замечанию Пинкера, до недавнего изобретения приема Геймлиха, попадание еды в дыхательные пути было 6-й лидирующей причиной смерти от несчастного случая в Соединенных Штатах, уносившей 6 тысяч жизней в год. Шимпанзе подобная напасть неведома. Мы же, благодаря опущенные гортани, можем говорить, но только не за едой. Крупный мозг – наша гордость. Но сколько мучений огромная голова младенца доставляет роженице. Впрочем, и тут нас обошли. В плане родовых страданий нам очень далеко до пятнистых гиен. Мужчинам, считающим себя венцом творения, полезно знать, что даже у наших ближайших родственников шимпанзе есть бакулюм, пенисная кость, поддерживающая половой член. А если вы женщина, то стоит ли вам тратить столько средств и моральных сил на эпиляцию? Зачем сидеть на диете, идти против естества? К чему бороться с целлюлитом, изменять то, что и так идеально? И еще кое-что. На ваших совершенных ногах по 5 пальцев. Вопрос, что вы можете делать этими совершенными пальцами? Печатать на машинке? Вязать крючком? Стрелять из пистолета? Вы утверждаете, что они очень полезны при ходьбе, но лошади прекрасно обходятся одним пальцем, утратив все остальные. Нелогичнее ли, что наши несовершенные пальцы на ногах, дань, которую мы платим предкам, хватавшимся за ветки всеми 4 конечностями? Кстати, новорожденные детки еще помнят об этом, демонстрируя хватательный рефлекс не только ручками, но и ножками, хотя, конечно, стопой ухватить ничего не могут. В конце концов, если человек совершенен, зачем ему орудие? Огонь, обувь, одежда, медицина. Но противоречия развеются, если принять, что эволюция нас слепила из того, что было. Предки отправили нас в путь с приданным. Кое-что типа бакулюма мы растеряли по дороге. Многие приобрели, но дорогой ценой. Каждый раз прошлое оставляло на нашем теле неизгладимые следы. Впрочем, человек, если и несовершенен, то чрезвычайно успешен, чего не скажешь о других человекообразных. Те несколько видов, которым посчастливилось дотянуть до наших дней, остатки былого величия гоминоидов, скорее всего, обречены. Люди выкрутились. Вероятно, потому что научились достраивать свое несовершенное тело с помощью подручных средств. Обрели каменные когти и деревянные удлинители рук. Научились волшебным образом поражать добычу, не прикасаясь к ней. Прикрыли свою кожу заменителями шерсти и подшерстка. Обзавелись внешней пищеварительной системой. Потом, не имея ни острых зубов, ни чуткого слуха, ни ночного зрения, ни прочих копыт, подчинили себе зубы, уши, глаза и копыта других существ, которых стали видоизменять по своей прихоти. А еще изобрели способ обманывать несовершенную реальность. Стали удаляться от нее в вымышленный мир, населять его героями невероятной силы и отваги, а потом делиться результатами с соплеменниками. Не зазнаемся, друзья, нам есть над чем работать. Быть может, человек лишь тогда стал человеком, когда осознал свое несовершенство. Это знание – вечный двигатель человечества. Резюме. Миф. Человек – венец творения, он совершенен, а значит, не мог возникнуть в результате слепой эволюции. Опровержение. По многим параметрам человек уступает другим живым существам. Кроме того, в строении нашего тела много нецелесообразного, что логично, если учесть, что наше тело возникло не в готовом виде, а сформировалось эволюционным путем. Человек уникален тем, что научился с помощью гибкого интеллекта компенсировать свое биологическое несовершенство.